Глава 10. Камиль. Отпустил я губы и снова посмотрел в карие глаза. Вкусные, как мармеладка. Даже пахнет чем-то сладким. Сорвался ли я? Нет. Я позволил себе. Мне этого хотелось. Ей этого хотелось. Но, кажется, я перегнул немного. К такому открытому выражению сексуальности девочка не готова. Она не разделила ее со мной. Я чувствовал, как она из состояния наслаждения перешла в состояние напряжения. Соня — девственница. Теперь это еще более очевидно. По-моему, она даже не целовалась ни разу нормально. И черт, как же это заводит! Нетронутая, не знающая еще ничьих рук и ласк малышка. Ангел с огромными карими глазами. Но я не имею права ее брать. И не возьму. Едем, пока мы не сделали ничего, о чем потом будем оба жалеть. Сказал ей, сняв, наконец, руки с талии, которая за секунду до этого снова сжал, чтобы ощутить ее дрожь еще раз. Она опять выдохнула в ответ. «Извини, я не должен был. Этого больше не повторится». «Какая острая реакция!» Даже для девственницы. Чувственная малая, маленькая и страстная. Кажется, дальнейшая совместная работа станет тем еще испытанием. Соня какое-то время растерянно смотрела на меня, не зная, как теперь со мной себя вести. И я решил подать пример. Первым надел куртку и закинул на плечо спортивную сумку, с которой я и шел к выходу мимо раздевалок, когда услышал всхлипы из женской. Молча вышел за дверь. Соня торопливо догнала меня и шла чуть позади, смотря себе под ноги. До ее дома доехали в таком же неловком молчании. Несколько раз украдкой смотрела на меня. Она хотела бы спросить или понять сама, что произошло сегодня. Но ответа у меня нет. Я сам не знаю. «Поговори с мамой», — повернулся к ней, когда машина остановилась у крыльца. «Постарайся ее услышать и понять». «Мама — большая роскошь. Не у всех она есть. Иди». «Я постараюсь», — ответила Соня, сжимая в пальцах ремень сумки. «Спасибо вам. В смысле, за поддержку. Я не ожидала». Карие глаза застыли на моем лице. Эти взгляды и стали меня сбивать с толку еще с первых дней. Тут и Зайцева, открыто сказавшего мне симпатии ко мне девчонке, не надо. Все и так слишком очевидно. «Чего ты не ожидала?» — пожал я плечами. «Я нормальный человек, способный понять и посочувствовать. Не благодари. Лучше мне благодарностью будет твое примирение с мамой». «Попробую», — кивнула она. «И спасибо вам за медведя». Посмотрел на нее долгим взглядом. «Я не понимаю, о чем речь». «Но как же? Я думала, что это вы...» Карие глаза с недоумением испытывали меня. «Тебе пора. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — отозвалась она и нажала на ручку двери. Как только Соня скрылась за дверью дома, снова вывел машину на дорогу. Хотелось попасть сегодня домой гораздо раньше. И так пришлось задержаться, чтобы заполнить табель с расписанием. Но девочка задержала меня своими слезами и желанием заночевать в комплексе. Не мог же я просто пройти мимо. По пустой дороге быстро доехал до своей квартиры. Душ и чистая одежда немного сняли усталость. Выпью зеленого чая и пойду спать. Пока кипел чайник, в голове все крутились сегодняшние события. Этот поцелуй. Возможно, это было слишком эгоистично с моей стороны. Ведь я поддался желанию узнать вкус этих мягких губ, но продолжать ничего не намерен. Наверняка Соня теперь думает, что у нас что-то может быть. Я сам дал ей ложную надежду сегодня, позволив случиться поцелую. Я ведь понимаю давно, как девочка ко мне относится. Так что это моя ответственность. И дать себе волю было даже жестоко. Но сделанного не воротишь. Прошлого не изменить, а вот будущее изменить я в силах. Больше нельзя допускать подобного. Соня не заслуживает такого отношения. Я ничего не смогу ей дать. Мы слишком разные, хоть и притяжение между нами возникло. Я и подумать не мог, что молодая девочка, почти еще малышка, сможет вызвать во мне такие желания. Мы оказывались рядом всего несколько раз. Я касался ее без какого-то умысла во время танцев, а потом услышал фразу Дениса про ноги раздвинуть. Грубо, пошло, некрасиво. И Соня абсолютно верно дала ему по морде за это. Я бы еще добавил за такое отношение к девушке, не будь я тренером. Но именно эта фраза невольно населила мою голову ненужными мне картинками. Упорно старался не впускать эти ассоциации. Но разве кому-то это подвластно? Соня нежная, молодая девочка с приятным цветочным запахом и нереальными карими глазами предстала в моих фантазиях в ином свете. Я представил ее стоны, которые уже слышал по другим причинам в тот момент, когда я ласкаю ее. Ее первые ласки. Судорожно вздохнул, прогоняя в очередной раз непрошенные образы. Отпил чаю, но реакцию тела уже не остановить. Понимаю, что не имею права даже думать об этом, и хорошо, что моих мыслей о ней Соня не видит. Иначе бы испугалась еще больше. Зря я позволил себе дотронуться до нее. Теперь нам обоим будет тяжело, потому что продолжения у нас никогда не будет. София. Нерешительно остановилась на пороге. Что говорить? Как спросить то, что я хочу знать? А вдруг меня это добьет окончательно? Мама в очередной раз меня опередила. Наверное, слышала, как подъехала машина Камиля. «Соня!» – распахнула она дверь. Мама плакала. Мне стало жутко стыдно. Все это время, пока я бежалась в раздевалке, она искала меня и плакала. Камиль прав. Я не должна так поступать со своей матерью. «Мам!» – порывисто обняла ее прямо на входе. «Прости!» «Хорошо, что ты пришла домой», — обняла она в ответ и потянула меня в дом, к дивану, прямо в обуви. Села и усадила меня, притянув к себе еще ближе. «Сонечка, ну что же ты меня так пугаешь? Я же звонила тебе, переживала». «Мам, ты меня любишь?» Задала я свой главный вопрос, ощущая, как нос тоже защипало от слез. «О, Господи!» — схлипнула мама. «Конечно, люблю! Как ты могла подумать иное?» «Мои дети для меня самое дорогое, и никакого разделения между вами я не делала никогда». Я поднялась и посмотрела в ее лицо. «И тебе не важно, что не ты меня родила?» «Не важно», — покачала она головой. «Ты моя дочь, Соня, моя. Я так тебя ждала. И папа тоже». В душе словно стала таять глыба льда. Дышать стало легче. «Я действительно маме нужна». Сидя рядом с ней, я ощущаю это без слов. «Мам», — попросила я негромко, — «расскажи мне, почему так все вышло? Где та женщина, которая меня родила? Я имею право знать правду». «Конечно, милая». Виновато глянула она на меня. «Я очень сожалею, что не сказала тебе сама, и ты узнала все так». «Тогда я хочу все знать». Скинула кеды и залезла на диван с ногами, повернулась к ней и, обняв подушку, приготовилась слушать. «Может, после ее рассказа я смогу принять это и смириться?» А тут ничего необычного не было. История самая банальная, какая могла быть. У нас с Кириллом долго не получалось родить ребенка. Я лечилась много лет, но все было бестолку. И тогда мы приняли решение, что возьмем ребенка на воспитание. И я, и папа. Мы оба очень хотели малыша, хотели быть полной семьей. Кирилл поддержал меня в этом решении, за что я всегда ему буду благодарна. Мама немного помолчала, погрузившись в грустное воспоминание, а потом продолжила говорить. Мы обратились в дом малютки и выбрали девочку. Совсем маленькая, буквально несколько месяцев. Здоровая, хорошая малышка. Мы решили забрать ее. Тебя, Сонечка. Мама мягко повела рукой по моей щеке. «И мы никогда, слышишь, никогда об этом не жалели. Ты нам родная, несмотря на то, что попала в нашу семью не так, как обычно. Ты наша девочка, наша дочь, София Ланская». Очень трогательные слова мамы задели и мои струны души. Как я только могла подумать, что не нужна ей и папе. Снова ощутила прилив стыда. Они такие молодцы. Забрали малыша из приюта, воспитали как родную, дали любовь и заботу. Что было бы со мной, не приди бы мама за мной? Или выбрали бы не меня? И тогда я не носила бы фамилию Ланская? А как же та женщина? Что с ней произошло? Я точно не знаю. Сказали, погибла она. А девочку привезли чистенькую. Видно, что одетая с любовью. На ножках пинетки, явно самодельная. Может, мама и связала. Плакала сильно поначалу. Видимо, маму искала и к рукам привыкла. Потом замолчала. Как же они там лежат все одни? Привыкают. Я увидела тебя, узнала, почему ты оказалась в доме малютки, расплакалась и сказала, что забираю тебя. Паре с хорошим доходом быстро отдали малышку. Вот так и стали мы семьей. Заморгала, прогоняя слезы. Какая печальная история. Значит, у меня все-таки была мама. И она меня не бросала. С ней случилось несчастье. И мне повезло, что за мной пришла та, что ее заменила. А папа? В свидетельстве стоял прочерк. О нем нам ничего не известно. Видимо, других родственников не нашлось, раз ты попала в дом малютки. Так грустно, сказала я негромко. Да, милая, погладила меня она по плечу. У нас дети не получались, а кто-то, наоборот, лишился мамы. Да нет, мам, жала я ее руку, не лишился, а обрел. Спасибо тебе, что ты такая. Не знаю, смогла бы я так же, как ты, поступить. Сонечка. Улыбнулась она сквозь слезы и снова прижала меня к себе. Ты прощаешь меня за то, что не сказала? Я не злюсь больше. Утерла ее слезы. Но лучше бы ты рассказала. Не обманывай больше никогда, пожалуйста. Ничего не утаивай. Такой поступок не нужно было скрывать. Вы с папой большие молодцы. Где бы я сейчас была, если бы не вы? Не думай об этом, зайка, ответила она. Тебе суждено было стать Ланской. И ничто этого не изменит. Ты навсегда наша дочь и наша семья. Обещаю, что больше никаких тайн. Прости, я хотела как лучше. Не хотела, чтобы ты ощущала себя не такой, как Мирослав. Я вас люблю одинаково. В ответ лишь молча смотрела. До конца еще не приняла и не переварила. Это сложно. Амир, он тоже приемный? Спросила я через пару минут размышлений. «Нет», — покачала головой мама. «Спустя почти 4 года после того, как у нас появилась ты, Бог дал нам и сыночка. Так бывает». «Он не знает?» «Нет», — ответила она. «Мы никому не говорили». «Ну, бабушка с дедушкой знают, конечно, тоже». И все молчали. «Не обижайся на них. Это мы с Кириллом запретили рассказывать». «Конспираторы еще!» Проворчала я, уже больше не ощущая такой сильной обиды, какая была еще несколько часов назад. Разговор с мамой все же принес мне большое облегчение, и ей тоже. «Я просто хотела, чтобы ты была счастлива, Сонечка!» Мягко улыбнулась ей и поцеловала в щеку. «Последний вопрос. Как меня зовут на самом деле?» «Так и зовут. София», — ответила мама. — У тебя же было свидетельство о рождении и имя. Мама тебя уже назвала Сонечкой, и мы не стали ничего менять. Ты все та же Соня, малыш. — Слава Богу, — сказала я. — С тобой заново познакомилась, хотя бы с собой не придется знакомиться еще раз. Переглянулись с ней и заулыбались. Напряжение между мной и мамой заметно снизилось. Сказать, что я окончательно расслабилась и простила, не могу. Но, наверное, теперь смогу это преодолеть. Спасибо за разговор маме и Камилю. Как он оказался прав насчет всего, Даже о судьбе биологической мамы угадал. «Соня!» Тронула меня мама за руку. «Давай не будем никому ничего говорить. Мирославу и папе». «Ну зачем им это знать?» «То есть Кирилл, конечно же, в курсе. Но пусть не знает, что ты все узнала. Я такое сегодня пережила. Ни к чему папе проходить то же самое. Ему будет больно». Посмотрела на нее, и в голове пробежала мысль. «Как же сильно родители любят друг друга, даже спустя много лет. Мама не хочет, чтобы папа переживал. И в этом действительно нет никакого смысла. Днем я была на эмоциях, но мозгами-то понимаю, что он строгий со мной вовсе не потому, что я ему не дочь. Девочку и мальчика, в принципе, невозможно воспитывать одинаково. И, положа руку на сердце, Мирослав точно так же, как и я, не может выбрать будущее место учебы. Папа уже все за него решил». «Да, я и не собиралась говорить», — ответила я ей. «Можешь не переживать». «Спасибо, дорогая», — погладила мама меня по волосам. «Ты такая у меня умница». От пережитых днем волнений еще долго не получалось уснуть. В душе боролись сразу несколько чувств и противоречили друг другу. Понимание спорило с обидой на то, что мама все скрыла от меня. Наверное, я бы тоже не сказала на ее месте. Ведь для меня, так же, как и для нее, уже было бы неважно, как мой ребенок попал ко мне. Он мой. И точка. Я должна понять свою семью. Когда-нибудь мне станет легче. А то, что произошло в тренерской, тем более выбивала почву из-под ног. Что это было? Будто какая-то неуправляемая энергия накрыла нас обоих. Что было бы, если бы Камиль не остановился? Почему он сказал, что больше этого не повторится? Он жалеет? Я даже не знаю, обрадовала меня эта фраза, или я все же испытываю больше досаду. Я мечтала о поцелуе с ним, но представляла себе это как-то иначе. Не в такой обстановке. Он поцеловал меня, потому что я была жалкая и плакала, чтобы успокоить. Чувство жалости точно не то, что я хотела бы получить от него. Все запуталось еще сильнее этим вечером. Сон был неспокойным. Полный образов Камиля, его губ и рук, моих слез, маминых слез. И утром встала я рано. Просто не было уже сил смотреть всю эту карусель из воспоминаний. Решила отвлечь себя. Но весь день так не получалось ни на чем сосредоточиться. Тогда в голову пришла мысль прогуляться. Купила нежнейших пирожных и отправилась навестить Ираиду Львовну. Несколько раз забегала к ней после того, как она оставила тренерство. Очень жаль до сих пор, что она больше не с нами. Женщина явно болеет, сильно, и сейчас это стало заметнее. Она, видимо, до последнего не бросала нас с Зайцевым и ушла, только когда сил совсем стало мало. Чем она больна, я спрашивать постеснялась, но очень надеялась, что она еще поправится. Позвонила в дверь, а когда она открылась, чуть не выронила пирожное из рук. Ее открыл мой тренер. «Наиль Камильевич?» — удивилась я. — Ой, простите, Камиль Наилевич? — Добрый день. — изогнул он бровь, придерживая дверь рукой.